с портретом Соланж, который обрисовал обвинитель, Артур не мог не согласиться. Ее характеризовали как женщину интеллигентную, умную, полную очарования, боготворившую мужа, готовую сделать все ради его карьеры и счастья. При этом она великолепно заботилась об их дочерях и держалась подальше от склок, в которые впутывалось большинство жен известных актеров. Было подчеркнуто, что следствие не установило ни одного случая измены Соланж своему мужу. По мнению свидетелей, она была ему беззаветно до фанатизма предана. Обвинение четко показало, что у Сэма не было ни малейшей причины убивать ее, то есть не могло быть и речи о преступлении в состоянии аффекта или временного затемнения рассудка, спровоцированного самой жертвой. Обвинитель даже просил суд квалифицировать это убийство как преступление первой категории, то есть как умышленное, совершенное с целью освободиться от жены и без помех вести далее распутный образ жизни. Артур же доказывал, что все произошло по неудачному стечению обстоятельств. В конце концов, после более чем трехнедельного процесса и просовещавшись без малого целый день, суд присяжных признал Сэма виновным в убийстве. Артур чувствовал себя так, будто стены падают ему на голову. У Сэма, когда его выводили из зала, глаза были стеклянные и отсутствующие. Он явно был в шоке. Депрессивное состояние за время процесса, несомненно, усилилось. На вопросы судей Сэм отвечал совершенно бесстрастно и не верилось, что он в самом деле любил свою жену. Чувство подавленности и вины лишило его способности выражать эмоции. Артур боялся, что это произведет крайне неблагоприятное впечатление на присяжных. Сразу же после оглашения вердикта Артур попросил дать ему возможность увидеться с клиентом прямо в суде, в специальном помещении для подсудимых, но Сэм отказался от этого свидания. Навестить его в тюремной камере Артуру не разрешили. Он покидал суд в полном отчаянии. Он ведь предупреждал Сэма, умолял нанять адвоката, специалиста по уголовным делам. Всю дорогу до дома Артур проклинал себя за то, что поддался на уговоры Сэма и все-таки взялся защищать его. Дома он налил себе две порции виски, хотел поехать навестить девочек, но не собрался с духом. Марджери оставила записку, что к ужину не вернется. Артур сидел, не зажигая света, за своим письменным столом и думал, что, пожалуй, это и лучше. Сэма она и так всегда недолюбливала, а ему самому теперь больше всего нужно было бы ласковое прикосновение руки Соланж и ее бескорыстное дружеское участие. Все они в этом нуждались, но Сэм отнял у них Соланж. Потом Артур погрузился в раздумья над правильностью вердикта присяжных. Воспоминания о процессе вызывали у него содрогание. Внезапно зазвонил телефон. Сержант тюремной охраны сказал, что желает кое-что сообщить господину Паттерсону о его клиенте. Артур подумал, что, может, Сэм захотел в конце концов с ним повидаться, и взглянул на часы. Было 9:15. Несмотря на усталость и опьянение, ради Сэма он готов был сейчас же поехать в тюрьму. «Ваш клиент, мистер Паттерсон, час назад в своей камере покончил жизнь самоубийством. Мы только что его нашли». Артуру показалось, что сердце у него остановилось, к горлу подступил комок, голова закружилась, потемнело в глазах. «Что?» — шепотом переспросил он. Сержант повторил. Артур опустился в кресло, дрожа всем телом. «Господи, почему же вы за ним не следили?» Сэм не первый месяц находился в состоянии депрессии. Охране следовало это учесть. Один из психиатров даже предостерегал их, но никто не думал. Теперь не стало обоих. Для Артура это было невыносимо. Его единственный друг и единственная женщина, которую он когда-либо по-настоящему любил. Теперь надо было подумать о девочках, как с ними быть. Артур решил серьезно обсудить это с Марджори, когда она вернется. После ухода из жизни Соланж и Сэма у их дочерей не было никого, они остались круглыми сиротами. Глава шестая. «Ты с ума сошел, Артур!» Марджери в изумлении уставилась на мужа, словно он при всех вдруг снял с себя одежду. Когда она пришла домой, Артур ждал ее, но известие о самоубийстве Сэма не вызвало у нее почти никакой реакции.